В итоге мы воскресили подавляющее большинство мертвецов. Осталось только четверо местных жителей. И вот тут начались проблемы. Оказалось, что воскрешенные – это не все жители деревни. Некоторые члены семей так и не появились. Один мужчина вцепился в мою одежду, умоляя воскресить жену, трупа которой попросту не было. Я попытался применить воскрешение через предложенный им предмет, но это ни к чему не привело. Зато я чуть не вырубился от перенапряжения. Мне очень жаль, видимо, я просто устал, извинился я, не желая окончательно добивать надежды жителей. Ме. Глаза девушки резко распахнулись, словно у испуганной совы. М-мастер. Она практически спала стоя. Я покачал головой, заставлять ее работать дальше было бы жестоко, но выбора не было. Когда я уже собирался озвучить просьбу, Шая положила руку мне на плечо. «Мастер, дело не в усталости. Ты правильно произнес заклинание, все прошло как надо. Проблема в том, что эта женщина все еще жива». Глава 37. Единственной причиной, по которой я не догадался об этом раньше, была чертова усталость. Мозг отказывался соображать после марафона воскрешений. Теперь я не стал экономить и влил в себя нормальное зелье маны. Если бы я выпил еще хоть глоток воды жизни, меня бы вывернуло наизнанку. После стольких ситуаций, когда приходилось буквально вливать ее в себя литрами, я начал ненавидеть этот приторно-сладкий вкус. Надо будет попробовать разбавлять ее чаем или еще чем-нибудь. Разумеется, Шая была права. Женщина действительно была жива, иначе заклинание сработало бы. Я взглянул на покрасневшего мужчину, который опустил взгляд, словно нашкодивший щенок. Мне жаль, я просто надеялся. Так что это означает, его руки затряслись, и он был на грани нервного срыва. Впрочем, учитывая, что он воскрес буквально пару часов назад, на полноценную истерику сил просто не хватало. Это означало, что его жена попала в плен к бандитам. Она не смогла ни покончить с собой, ни сбежать, и теперь, вероятно, находилась в одном из их лагерей. Не требовалось богатого воображения, чтобы понять, что именно с ней там происходит. Я с самого начала знал, что спасти всех не удастся, но мысль о том, что придется бросить женщин на произвол судьбы, взбесила меня до глубины души. После подробного допроса выживших мы подтвердили наши предположения, на деревню напали вчера вечером. Значит, похищенные женщины находились в плену всего день, и еще оставался шанс спасти их до того, как случится непоправимое. Конечно, это могло быть принятием желаемого за действительное, но адреналин уже бурлил в крови. Мы быстро составили список пропавших, около дюжины женщин. Убедившись, что их нет среди трупов, мы пришли к единственному логичному выводу. Они все еще в плену у бандитов. Они здесь, неожиданно мужчина, похоже, бывший старейшина деревни, ткнул пальцем в конкретное место на моей наспех нарисованной карте, которая, кстати, по качеству не уступала работе профессионального картографа, спасибо навыкам. «Ты уверен?» – уточнил я. Он неловко отвел взгляд, покраснев как рак. «Я охотник. Это моя профессия. Одна женщина, я КХМ пометил ее так, что всегда знаю, где она». Мужчина стал пунцовым, а несколько женщин, услышавших это, начали сверлить его взглядами, способными прожечь дыру в стали. Неудивительно, что он не хотел афишировать свой метод. Охотники могли ставить метки на добычу, но применять такое на женщинах – это, мягко говоря, не самый этичный поступок. Сталкерство в этом мире вышло на новый уровень. Впрочем, кто я такой, чтобы судить? Мне регулярно доводилось находить определенную фею в своем белье, так что я прекрасно знал, насколько изобретательным может быть преследование. У меня даже мелькнула мысль, если бы не мои открытые отношения с девушками, готовыми принимать мою любовь, меня бы самого преследовала целая армия сталкерш. Но надо отдать должное этому извращенцу, благодаря ему мы узнали, где держат пленниц. Место находилось относительно недалеко, и хоть мы с Мией были вымотаны как собаки, я не мог остановиться. Мы должны были спасти их сегодня же. Глава 38. После того, как мужчина-сталкер отметил место заключения женщин, я добавил его на свою карту навыком картографа. К сожалению, телепортироваться в любую точку я не мог, требовалось либо изучить место заранее, либо иметь там отмеченного человека или члена группы. Поэтому я использовал очки подземельями для открытия порталов и двинулся привычным маршрутом. Но перед вылазкой мы проинструктировали жителей насчет дальнейших действий. Конечно, добираться до деревни ночью – не самая приятная перспектива, но согласно моему ощущению жизни, поблизости и на пути между селениями бандитов не было, так что дойти должны были без приключений. «Ох, вы отправляете нас в ту деревню!» Старейшина побледнел как полотно. «Это единственное безопасное место, которое бандиты избегают», попытался я успокоить его, стараясь не выдать истинных причин, и не без причины. «У этих людей крыша поехала начисто». «Понимаю, но вас же никто не заставляет заниматься инцестом», — резонно заметил я. «Они как раз пытались, несколько раз», — взвился один из мужчин. «Они вовсю пытались заставить меня переспать с сестрой. В итоге она свалила на 3 деревни от меня и теперь даже смотреть в глаза не может по праздникам», — поддержал его другой. «Я вас прекрасно понимаю. Да, они специфичные, но сейчас это самое безопасное место. Что вы выберете? Пожить с чудиками или сдохнуть? Ну, мы подумаем», – нехотя выдавил старейшина. «В конце концов мне удалось убедить их отправиться в деревню изгоев. Официального названия у нее не было, а другие селения называли ее именно так. Надо будет придумать что-то более благозвучное, особенно если я планирую строить там город. Название важно, черт возьми». Жители сожженной деревни двинулись в одну сторону, мы – в другую. К этому времени окончательно стемнело, что играло нам на руку. После очередного прыжка через портал я заметил вдалеке огни. При дневном свете я бы точно их пропустил. Возможно, я недооценивал преимущество ночных операций. В подземельях день и ночь не имели значения, но здесь наши навыки слабого освещения давали огромное преимущество. От моего ощущения жизни до теневого перемещения шага, наши способности идеально подходили для темноты, а бандиты будут спать и потом еще долго привыкать к темноте. Надо взять на заметку для завтрашнего перехода. Правда, придется начинать днем. Ночных гостей в деревнях не любят и могут принять за бандитов. Глядя на костры, я указал девушкам направление. Рубин, с ее богатым опытом, определила, что судя по количеству огней, нас ждут около 20 человек, самая крупная группа бандитов на нашем пути, и это были именно те ублюдки, которые вырезали деревню. Никаких игр со сменой профессии или психологическим давлением, только быстрый удар. Спасение людей важнее моих экспериментов. Я взмахнул рукой, подавая сигнал к атаке. Глава 39. В играх я обожал призывать орды подчиненных, будь я некромантом или каким-нибудь саммонером, а потом сидеть сложа руки, изредка поддерживая группу баффами. Они становились моей маленькой мобильной армией, выполняющей приказы и крошащей врагов. В этом плане я был готов к роли лорда еще с детства. Можно сказать, это был мой фирменный стиль игры. Вот только реальность, как обычно, оказалась той еще сукой. Я посылал в бой не безликих скелетов или волков, а женщин, которых знал, любил и о которых заботился. Одна из них даже носила под сердцем моего ребенка, и именно поэтому я определил ей самое безопасное занятие из возможных. Но суть в том, что все они были важны для меня. И даже в мире с воскрешением мысль о том, что хоть одна из них пострадает, вызывала у меня приступ паники. Я не мог просто стоять в сторонке и наблюдать, как они рискуют жизнями. Поэтому я всегда шел с ними, когда дело касалось серьезных заварушек. Было ли это правильным решением для лорда и мастера, хрен его знает. Зато я знал, что могу помочь им в бою, и даже если упущу общую картину, всегда окажусь достаточно близко для мгновенной реакции. Ну и самое главное, так я точно не потеряю важных для меня людей. Поэтому, пока девочки крались по лагерю, вырезая часовых и окружая его, я тоже участвовал в операции. По моему приказу мы двигались парами. Поскольку нас было 7, я действовал соло, но только потому, что мог мгновенно связаться с любой из них при необходимости. Я немного похимичил с очками подземелья и обеспечил Мию ночным зрением. Ша это не требовалось, ее теневой рыцарь давал все необходимые навыки для таких ситуаций. Раиса владела аналогичным навыком благодаря профессии покорителя подземелий. Конечно, он уступал версии из системы очков подземелья, но для нее хватало. С Алицией не оставалось только завистливо на нас поглядывать, пока мы ориентировались в темноте как днем. Честно говоря, я был уверен, что Солиция тоже прекрасно видит в темноте. Ей просто хотелось заполучить очки подземелья, но для этого придется отправиться со мной в подземелье и пройти его. Не самая простая награда, требующая огромных усилий и риска жизнью. В итоге только Кани оказалась по-настоящему слепой в темноте. Рубин компенсировала это богатым опытом и отточенными чувствами. А вот Кани слишком привыкла к яркому свету и лобовым атакам, Скрытность была не ее коньком. Она предпочла бы просто ворваться и устроить Рубилова. Учитывая ее силу, она легко завалила бы дюжину бандитов в одиночку. «Помогите!» – внезапно закричала женщина, сидящая в центре лагеря. «Блядство! Этот крик точно разбудит каждого в лагере!» И только тут я понял, что что-то не так. Оглянувшись, я увидел костры и спальники вокруг центра, где сидели похищенные женщины. Также я видел своих девочек, каждая нацелилась на спальник для быстрого убийства. План был простой – вырезать минимум семерых до того, как нас заметит. Вот только от женского крика ни один человек в спальнике даже не дернулся. Я перевел взгляд на карту, и меня осенило. Было трудно разглядеть издалека, но сейчас стало очевидно, мы перепутали женщин с бандитами. Проще говоря, лагерь был подставой, а бандиты смешались с заложницами. «Бегите, это ловушка», – заорал я, забив на скрытность. «Время умирать, мой лорд». Из группы женщин выскочил усатый мужик. «За нами бандитов не было, я бы заметил. Под землей тоже чисто. Они даже не пытались атаковать. Хоть бандит и угрожал, я не видел реальной опасности». И тут над головой вспыхнул яркий свет. Я поднял взгляд и охренел. «Это ебаный метеор», – выдохнул я, чувствуя, как мозг отказывается работать. Я понятия не имел как, но эти сволочи поймали нас в ловушку, которую я в принципе не мог предвидеть. Мало того, что использовали заложников, так еще и пожертвовали своими жизнями ради убийства спасателей. Вот это преданность к делу, мать их, мастер. Я был слишком в шоке, чтобы двигаться. Зато остальные среагировали мгновенно. Рубин схватила Раису и швырнула ее в мою сторону с силой профессионального питчера. Только тут я заметил Мию в нескольких метрах, вытянувшую руки для заклинания. Не успев подумать, я поймал Раису, но сила броска заставила меня отступить на пару шагов прямо через портал, который открыла Мия. Стоило свету по ту сторону стать ослепительным, как портал захлопнулся. От него остались только проплешины выжженной земли. И вот я стоял посреди леса, держа на руках Раису, понимая, что все мои подруги только что погибли. Глава 40. Воскрешение. Мне не нужно было возвращаться на место катастрофы, чтобы знать, тело восстановится. Когда мы подошли к заложницам, кто-то активировал охрененно мощную магию и буквально уронил ее нам на головы. Я думал, что действую хитро и осторожно, но бандиты обставили меня как последнего лоха. Теперь все мои спутницы были мертвы. Все, кроме одной. По щекам Раисы текли слезы, похоже, чувство вины грызло ее изнутри. Я мог понять. По идее, я должен был сдохнуть вместе с ними. Вместо этого Мия успела спасти мою задницу, а Рубин спасла Раису. Единственное логичное объяснение – они знали о беременности. Хотя откуда, черт возьми, они узнали? Это не значило, что я первый воскресил Рубин. Эта честь досталась Мии, она не только спасла мою жизнь, но и единственная могла использовать воскрешение. Хотя сомневаюсь, что у нее хватит сил сразу после собственного воскрешения. Даже понимая все это умом, я все равно трясся как осиновый лист, пока не увидел полностью сформированное тело Ми. Воскрешение было настоящим читерским чудом, буквально божественный дар, и я был чертовски счастлив, что он существует. Не могу сосчитать, сколько раз я бы огреб по полной без этой способности. Глаза Ми начали открываться. Выглядела она не как жертва магического Армагеддона, а как после приятного дневного сна. «Риках, мастер». Она попыталась сесть, вспомнив о произошедшем, но я удержал ее, положив руку на грудь. «Ме», почувствовав ее тепло, я не сдержал слез. «А-а-а». Она уставилась на мою руку. «М, мастер, я обязательно сделаю их больше. Не надо плакать из-за маленького размера». Я притянул ее к себе, уткнувшись носом в шею. «Прости меня, я подвел вас всех, мастер». Ее голос стал тише, пока она пыталась прийти в себя. В итоге она обняла меня, поглаживая по затылку. По идее, утешать должен был я, но вышло наоборот. Я думал, что стал сильнее, но до настоящей силы мне еще пахать и пахать. Внезапно Мию затрясло. «А-а-а, мастер, даже сейчас нельзя проявлять такой открытый фаворитизм. А, я непонимающе посмотрел на нее, и тут я почувствовал лютую жажду убийства. Посмотрел на Раису, не от нее. Она сама озиралась по сторонам, пытаясь найти источник. Даже карта не показывала никого живого в радиусе ощущения жизни. Неужели эту ауру смерти источало что-то неживое? Ты воскресил меня первой и так долго обнимаешь. Ты знаешь, как отреагирует Шаа. Ша-Шаа. Меня пробрал холодный пот. Ощущение чужого взгляда усилилось. Это определенно была фирменная аура недовольной Шаа, но она же мертва. Она что, преследует меня с того света? Я выбрал Мию по очевидным причинам, а потом просто расклеился. Это не фаворитизм, черт возьми. Мастер, воскрешай остальных быстрее. Точно, Мия была спиритуалистом и девятихвостой лисой, она ближе всех к миру мертвых. Она наверняка видит призрак Шаа прямо сейчас. Страх сковал меня. Шаа всегда говорила, что даже смерть нас не разлучит. Я думал, это просто ее фирменная одержимость и особенность рабских уз. Но теперь понял, она имела в виду именно это. Мия, у меня тут мысль, а что если чисто гипотетически мы дадим ей остыть и пока не будем воскрешать? Отличная идея. Жуткая энергия заполнила лес, распугивая всю живность в округе. Через несколько секунд я уже лихорадочно повторял воскрешение, а Мия умоляла пустоту о прощении. Призраки, это страшно. Но когда я все-таки воскресил Шаа, понял, я призвал нечто куда более ужасающее. Глава 41. Глаза Рубин резко распахнулись, словно она только что вспомнила, что забыла выключить плиту. Ох, значит, я все-таки сдохла, констатировала она с таким спокойствием, будто речь шла о пропущенном автобусе. В отличие от остальных девушек, которым требовалось время на раскачку после воскрешения, Рубин села буквально через пару секунд. На ее лице читалось горькое выражение человека, для которого смерть была старой знакомой, неприятной, но привычной. Все остальные члены группы уже были воскрешены, и Рубин оказалась последней. Ничего удивительного, она была этаким приглашенным гостем в нашей веселой компании, без особых привязанностей ко мне. «Ты в порядке?» – поинтересовалась Мия, тяжело дыша после трех воскрешений подряд без намека на передышку. Учитывая, что она сама воскресла час назад, это показывало, насколько она крута. Обычный человек после такого валялся бы пластом неделю. «Полагаю, да», — грустно вздохнула Рубин. «Я хочу извиниться перед всеми вами. Попытался я вставить свое веское слово. Рубин посмотрела вниз и приподняла бровь с выражением лица человека, увидевшего что-то одновременно ожидаемое и абсурдное. «Почему Рик раздет и связан? Он раскаивается», — нежно пояснила Шаа, обнимая меня с энтузиазмом удава. Я вздрогнул, почувствовав холод, не имевший ничего общего с ночным ветром. Какое к чертям раскаяние? Шаа просто мстила мне за то, что я воскресил Мию первой. Я уже извинился, так что о веревках и прочих радостях Садомаза речи быть не должно. Мия предупреждала, что у меня был шанс избежать наказания, если я сразу попытаюсь соблазнить Шаа, пока она слаба после воскрешения. Но мы торчали посреди темного леса, нас ждало воскрешение остальных, и я не мог воспользоваться беспомощным состоянием девушки. Что я за мужик, если полезу к ней, когда она не может сопротивляться? Оказалось, дурак. Стоило Шаа немного оправиться, как я оказался в текущем компрометирующем положении. «Если ты злишься на него за приказы, пожалуйста, вини меня», — произнесла Рубин серьезным тоном. «Я не смогла вас направить должным образом. Я расслабилась и не думала о планировании. Я должна была за вами присматривать, так что это моя вина, ХМПФ», — фыркнула Шаа, скрестив руки. «Думаешь, мы будем злиться из-за какой-то ерунды вроде смерти? Мастер владеет моей жизнью и душой. Он может делать со мной все, что захочет. Даже если бы он избивал меня каждый день и заставлял вылизывать унитаз, я бы не жаловалась. Мне удалось выплюнуть кляп ценой героических усилий. Что за бред ты несешь? Каким психопатом ты меня выставляешь? Проблема не в том, как мастер обращается со мной», — продолжила Шаа, мастерски игнорируя мои протесты. «Проблема в том, как он обращается с другими девушками. А, что я такого сделал? Вот именно об этом я и говорю». Она театрально указала на одну из девушек. Все взгляды, включая даже полусонный взор Кани, сфокусировались на Раисе. «Я», — растерялась та. «Ой-ой», — вырвалась у меня, прежде чем я смог остановиться. «Вот об этом я и говорю». Палец Шаа теперь указывал на живот Раисы. «Ребенок мастера». Глава 42. Итак, в заключение моего извинения из четырех частей. Элиана и Раиса беременны, я отец. Простите, что не сообщил раньше. «Не знаю», — протянула Шаа с недовольной миной. «Должны ли мы его простить, Мия?» «А, что? Я же уже знала об этом», — пожала плечами лисица. «Что, когда ты узнала?» — взвизгнула Шаа. «Я ощущаю духовную энергию. Вы серьезно думали, что я не почувствую энергетику ребенка? Я знаю уже несколько месяцев». «Месяцев? Я узнала только неделю назад», — всхлипнула Раиса. Я вычислила с помощью ощущения жизни, плюс весь город об этом судачил. Все гадали, когда Рик официально объявит, пояснила Рубин. Так вы все знали. Я не знала, вставила Кани. Мне плевать, добавила Солиция с выражением лица человека, которому рассказывают о погоде на Марсе. Так, мастер, открывай портал и возвращай остальных. Точно, другие девушки будут злиться на тебя так же, как я. В итоге мы открыли портал в лагере. Я объяснил ситуацию через связь с рабами, и вскоре наша группа пополнилась еще тремя девушками. Луиза посмотрела на меня, голова и связанного, и почесала затылок. Мастер опять впал в извращение, нам нужно его утомить. Ох, у меня все еще болит после прошлого раза, пожаловалась Тиона. Разве у тебя невысокая переносимость боли? Именно поэтому и болит. Девочки, я проигнорировал их странный диалог, решив объяснить ситуацию, пока Шая не довела все до полного абсурда. Это про Раису, Ильяну и меня. А, мастер наконец решил рассказать о ребенке, оживилась Луиза. О, он сейчас расскажет, кивнула Тиона. Ребенок. Глаза Присциллы расширились. Боже мой, я беременна. Ты не беременна, Присцилла. Это Раиса беременна. Откуда вы знаете? Ахнула она. Кто-то должен проверить. Это так не работает. Раиса и Ильяна беременны. Раиса и Ильяна. Вы все знали? Возмущенно воскликнула Шая. Ну, я же зверолюдка. Чувствую запахи, объяснила Луиза. А я просто общаюсь с людьми в городе. Шая не стоит быть такой затворницей, подколола Тиона. Вы все. Шая издала звук раненого зверька. Все кроме меня знали. Прости, Шая, но это было очевидно. Ты просто не хотела замечать. Даже если так, Шая погрузилась в депрессию, и девочкам пришлось ее утешать. С Риком всегда так, наклонилась Рубин к Раисе. Кто-нибудь может меня уже развязать, заорал я, но все дружно меня игнорировали, пока надо мной не нависла Присцилла. О, Присцилла, ты же не злишься, развяжи меня, пожалуйста, мастер. Она смотрела мрачным взглядом психопата из триллера. Ты должен помочь проверить, беременна ли я. Че что? Согласно ощущению жизни, ты не. Мы должны убедиться, все в порядке, просто подними голову. Присцилла, зачем ты вдруг стала такой серьезной? К чему поднимать голову? Стоп, зачем снимаешь трусики? Не волнуйся, мастер, поместится. Подожди, Присцилла, почему ты сидишь на голове мастера? Мы должны убедиться. Раиса посмотрела на Рубин и молча кивнула, словно говоря, добро пожаловать в наш сумасшедший дом. От Рика всегда стоит ожидать чего-то подобного. Глава 43. В итоге мы решили открывать порталы только глубокой ночью, меньше шансов нарваться на неприятности. Я планировал забрать Луизу и остальных в дом на ночь, но они уперлись и потребовали вернуться в пустоши, якобы для тренировок. Я не стал допытываться, после сегодняшнего дня мне хотелось только одного – рухнуть в мягкую кровать и забыться сном праведника. «Они ублюдки», – процедила Шая. «Мы заставим их заплатить. Правда, мастер, возможно, я смогу отследить создателя заклинания, но только утром». «Слишком устала», – добавила Мия, едва держась на ногах. «Обе недавно воскресли, а Мии потом пришлось в одиночку воскрешать еще троих. На полное восстановление уйдут сутки минимум. Хотя обычно после воскрешения люди неделю приходят в себя, мои усиления от героя и повелителя рабов творили чудеса. Но я сомневался, стоит ли выслеживать бандитов, которые так ловко нас подставили. Это могло закончиться еще хуже. Лучше перевести дух и подумать. Возможно, Шая так бурно реагировала на новость о ребенке Раисы именно потому, что пыталась не думать о недавней смерти. Частые смерти и воскрешения – прямой путь к психологическим травмам. Не понимаю, как бандиты так спокойно идут на смерть. Дома девочки вырубились, едва коснувшись подушек. Их дыхание выровнялось, а руки намертво вцепились в меня, словно я мог исчезнуть. Обе что-то бормотали во сне, морщась от кошмаров. Их души были повреждены и требовали времени на восстановление. Им нужна спокойная ночь и несколько дней отдыха. Я не мог втянуть их в новую мясорубку. Размышляя о планах, я крутил в голове несколько моментов. Например, я совершенно не понимал этих бандитов. Они отличались от Солиции. Я думал, ее опыт поможет, но что-то блокировало ее воспоминания, сбивая с толку даже Рубин. Как бандиты воскрешались так быстро? Откуда у них такая мощная магия? Сначала я думал, что это был метеор, но теперь подозреваю, просто охрененно большой огненный шар. И самое тревожное, кто их так организовал? Чем больше я думал, тем меньше хотелось спать. Девочек мучила смерть, меня, моя неудача. Вздохнув, я решил прогуляться. Использовав смену позиций, я оставил девочек обниматься друг с другом, а сам встал и направился к двери. Домишко был крошечный, но стоил как мой особняк в столице, спасибо грабительским налогам лорда Рейна. В гостиной я наткнулся на Раису. Как и меня, ее не воскрешали, так что физически она была в лучшей форме. И не спалось только нам двоим. Троица бандитов-менеджеров Кани храпела в своей комнатушке, где они ютились втроем. Раиса тоже заметила меня. «Ах, Рик», я глубоко вздохнул и кивнул. «Раиса, нам нужно поговорить». Глава 44. «Рик, я хочу тебе кое-что сказать». «Раиса, позволь начать первым». «Это все моя вина», — выпалила она. «Я был неправ», — заявил я одновременно. «Рик, а?» Раиса покачала головой, и мы оба нервно прыснули со смеха от абсурдности ситуации. «Я знала о беременности, но все равно пошла с вами. Я сознательно рисковала ребенком, потому что хотела быть рядом с тобой. Это моя вина. Надо было сразу сказать, когда мы занимались любовью. Я изнасиловал тебя на глазах у сотни людей», — уточнил я. «Деда, когда мы зачали ребенка в любви», — ее взгляд приобрел пугающую интенсивность. «А да когда это случилось, я благоразумно решил не спорить с ее интерпретацией событий. Ты ведь сразу узнал?» «Да, как только ты стала моей рабыней, я получил доступ к информации о твоем состоянии. Так ты просто хотел защитить меня, но я облажался, Раиса». Я схватил ее за руки, думал, смогу оттягивать момент, но чем дольше молчал, тем хуже становилось. «Твой ребенок, мой первенец. Я не уверен, что буду хорошим отцом. Мой отец был козлом, который изменял маме и бросил нас. У меня не было нормального примера. Может, поэтому у меня вас так много? Я боюсь стать как он и бросить всех, поэтому набираю больше связей, чем могу выдержать. Рик, мастер, у тебя всегда будем мы. Не нужно так стараться удержать нас. Мы все здесь только ради тебя. Каждая девушка, даже Солиция и Кани, готова рискнуть жизнью ради тебя. Солиция и Кани, у них нет причин заботиться обо мне. Ты дал им то, чего не смог никто. Дом. Думаю, ты недооцениваешь их чувства. Они не меньше моих. Твоих? Послушай, я спас тебе жизнь, но это не значит, что ты должна меня любить. Мои чувства появились не из-за спасения. Просто то, что я увидела в тебе, вызвало их. Ты удивительный человек, делающий удивительные вещи каждый день. И знание твоих секретов не отпугивает, а только показывает, насколько ты невероятен. Раиса, я серьезно. Я счастлива носить твоего ребенка. Не хотела бы другого исхода. Но я не должен был брать тебя в опасность. Я твой мастер, знал о беременности. Не подумал, что моя жизнь окажется под угрозой, закончила Раиса. Но это мой выбор. Я решила рискнуть. Понимаешь, я все еще не уверен. Ты считаешь их рабынями? Внезапно спросила она, сжимая мои руки. Что, девочек, ты видишь в них рабынь? Конечно нет, ответил я без колебаний. Именно, Раиса прикоснулась к моей щеке. Ты не относишься к нам как к рабыням, ничего не заставляешь делать, позволяешь самим решать. Так что не бери всю вину, когда что-то идет не так. Хорошо, хорошо. Раиса внезапно покраснела и отстранилась. Но это точно твоя вина, что игнорируешь нас. О, я наклонился с легкой улыбкой. Я оставил тебя без внимания, можно и так сказать. Раиса, ты ждала достаточно долго, ее хвост радостно завилял. Троица была крайне недовольна, когда я выгнал их из спальни на диван, но некоторые вещи важнее их комфорта. Глава 45. Рано утром я аккуратно выбрался из-под обнаженной Раисы и покинул ее комнату. К счастью, она быстро устала, беременность давала о себе знать, и теперь спала с блаженной улыбкой. Время от времени ее хвост дергался и шлепал меня по разным местам, так что ночь выдалась беспокойной. Под глазами висели мешки, но зато я наконец решил, что делать дальше. Убедившись, что никого не разбудил, я подкрался к комнате Кани. На полпути к кровати она резко открыла глаза и села, словно сработала сигнализация. «М-мастер», она зарделась, «ты наконец пришел. Пожалуйста, будь нежнее в этот раз». В этот раз я удивленно поднял бровь, но решил не углубляться. Быстро подошел к шкафу и распахнул его. «Солиция, нам нужно поговорить». «Ах, сестра ты!» Изумление Кани сменилось гневом. «Да, я пришел к Кани не за Кани. Я чувствовал присутствие Солиции, и нужна была именно она. Я ждала», — ответила Солиция, вылезая из шкафа с таким видом, будто я разбудил ее в кровати, а не вытащил из шкафа сестры после ночи в засаде. «Тогда догадываешься, Зачем я пришел? Разумеется, бандиты знали о нашем приближении. Знали слишком много для комфортной засады. Организовали ловушку и убили нас. Непростительно. Насколько много ты знаешь, трудно сказать, но ты же не ждешь, что у меня есть все ответы. Как раз жду. Мне нужны ответы перед следующей атакой. О чем вы вообще говорите? Вмешалась Кани, недоуменно хмурясь. У тебя же сегодня бой? Спросил я. А да, тогда остаемся здесь. Мне с Солицией нужно кое-что достать. Но что насчет боя? Я не стала сильнее, в отличие от врагов. Я повелитель рабов с кучей усилений для группы. Будешь сильнее, пока я в городе. Если успеем, придем посмотреть. Хорошо, а да. Кани явно хотела что-то добавить, но промолчала. Мы вышли из дома. Я надел амулет из подземелья, меняющий внешность. Не так эффективно, как комбо-навык Шаа, только поверхностные изменения лица. Магия Шаа с пыльцой фей позволяла выглядеть кем угодно, но жрала ману как не в себя. Амулет был экономичнее и для текущих целей достаточен. Впервые я осознанно гулял по улицам Алерита и наконец увидел истинное состояние города. Еда выглядела отвратительно даже по низким стандартам Абериса. Люди казались в разы несчастнее обычного. Большинство жило на улице. Каждый переулок превратился в трущобы, заваленные мусором и досками для защиты от непогоды. Грязь и голод читались на каждом лице. Единственное, что поддерживало хоть какой-то порядок, рыцари лорда Рейна. Видимо, у него был неиссякаемый запас, раз уничтоженный мной отряд месяц назад никак не сказался на их количестве. Он штамповал рыцарей как на конвейере, прямо как бесконечно воскрешающиеся бандиты. Совпадение? Не думаю. Имперский облачный лук явно снабжал артефактами и бандитов для дестабилизации Абериса. Оказалось, мы жили даже не в самом бедном районе, хотя бедность царила везде. Наш район можно было назвать средним классом. Даже имея деньги, простолюдинам не позволяли покупать приличную недвижимость. Радуйтесь, что вообще что-то можно купить. Я не хотел светиться перед лордом Рейном, оформляя дом на имя лорда Риксона. Но было одно место без мрачной атмосферы. Внутренний город Элирита, отгороженный вторым кольцом стен. Большинство посетителей никогда не видели бедных районов, можно было попасть прямо во внутренний город, минуя суровую реальность. Коррупция успешно скрывалась от тех, кто не хотел ее замечать. Я сам в первый приезд ничего не заметил, посещая город как официальный представитель дворянства. Дойдя до рынка, я повернулся к Солиции. Хорошо, пора приступить к плану. Глава 46. Цены в Алерите были такими высокими, что даже столичные спекулянты выглядели на их фоне благотворителями. Серьезно, я видел ценники, от которых у самых жадных торгашей столицы случился бы сердечный приступ от зависти. К счастью, после наших недавних приключений в подземелье вдовы я накопил достаточно золота, чтобы не упасть в обморок при виде местных расценок. Хотя пару раз было близко, особенно когда увидел цену на черствый хлеб. Мне нужно оружие и доспехи, которые бы кричали «я бандит», но не слишком громко, скорее шептали или бормотали. Начал я объяснять Солицей свою гениальную задумку, которая казалась все менее гениальной с каждым словом. План был не из простых, что уже должно было меня насторожить. Одна из причин, по которым я притащил сюда Солицею, проверить осуществимость моей безумной идеи, прежде чем тратить на нее время и деньги. Ну и чтобы было с кем поделиться ответственностью, когда все пойдет наперекосяк. К тому же девочкам нужен был отдых после вчерашнего фиаско. После смерти и воскрешения они, конечно, могли драться, но были слабее раненого котенка. Чем больше времени на восстановление, тем лучше. Увы, я мог дать им только день. Потом придется действовать, как бы мне не хотелось отложить это на неопределенный срок. Если излагать коротко, я планировал внедриться к бандитам. Изначально хотел просто спереть их шмотки и притвориться еще одной бандой, но разведка дала неожиданный результат. За один чертов день эти ублюдки вычислили нас и подготовили смертельную ловушку. Они знали, где мы будем, когда и в каком составе. За бандитами стояло слишком много тайн, и я начинал подозревать, что простые бандиты – это оксюморон уровня честный политик. Я был чертовски самоуверен, думая, что наш опыт с подземельями и монстрами позволит легко разобраться с обычными головорезами. Моя гордыня привела к смерти всей группы. Я полагал, что сила и решительность победят любую хитрость. Считал, что храбрость преодолеет любые уловки. Думал, что мой читерский набор способностей решит все проблемы. Блять, я не просто подставил беременную Раису, Я подставил всех своих девочек под удар, и все из-за того, что недооценил противника. Пока мы не выясним механизм их воскрешения и не остановим его, мы бессильны как котята перед бульдозером. К такому невеселому выводу я пришел после долгих ночных размышлений. Нужно докопаться до корня проблемы, а не рубить постоянно отрастающие ветки. И в этом твой гениальный план, уточнила Солиция с выражением лица человека, который сомневается в умственных способностях собеседника. Мы не можем просто заявиться к ним и сказать «Привет, мы новые бандиты, примите нас в свои преступные ряды». Они знают своих и мгновенно вычислят чужаков. Это как прийти на закрытую вечеринку и заявить, что ты лучший друг хозяина, которого видишь впервые. Если захватим небольшой отряд, Шаа скопирует их лица для маскировки, предложил я запасной вариант. Возможно, Солиция задумчиво потерла подбородок жестом, который явно подсмотрела в какой-то пьесе. Но сможем ли мы скопировать их манеры, связи с другими группами, кто кому должен, кто с кем спит, кто кого ненавидит? Хоть их и объединяет некий король бандитов, звучит помпезно для главаря шайки. Кстати, каждая группа преследует свои интересы. Одни союзники, другие враги. Чем крупнее банда, тем сложнее внутренние связи. Кто-то успешен, кто-то прозябает в нищете. Она сделала паузу, явно наслаждаясь моментом просвещения невежественного дворянина. Это не армия с единой формой и духом товарищества. Это сброд головорезов, воров и убийц, объединенных только жаждой наживы и страхом перед боссом. «И что ты предлагаешь?» – спросил я, хотя уже догадывался о направлении ее мыслей. «Единственный выход – заставить их принять нас как своих, создать собственную банду с нуля». «Понятно. И как именно мы это сделаем?» Ответ очевиден для любого, кто хоть немного разбирается в криминальном мире. «Будем грабить, сделаем себе имя, станем настоящими бандитами», – она произнесла это с такой легкостью, будто предлагала сходить на пикник. «Ясно. Ты не удивлен?» Солиция приподняла бровь с подозрением. «Как думаешь, почему мы именно Валерите?» Я обвел рукой окрестности с видом фокусника, готовящегося к главному трюку. Солиция огляделась, явно не понимая намека. «Но у меня уже был план, который казался мне блестящим. Алирит душил бедняков налогами, как удав свою жертву. А раз нам нужно громкое имя в бандитских кругах, что может быть лучше, чем грабить богатых и раздавать бедным?» Робин Гуд нервно курит в сторонке, завидуя моей оригинальности. Глава 47. Как и предупреждала Солиция, у бандитов не было униформы. Они носили разномастную броню, спертую у предыдущих владельцев, которые были недостаточно живучи, чтобы ее защитить. Успешные банды щеголяли в приличных доспехах, неудачники – в лохмотьях, которые и тряпками-то назвать было стыдно. Так что моим девочкам нельзя было появляться в крутых магических нарядах, сияющих всеми цветами радуги. И большинство нашей добычи из подземелий тоже не подходило, бандиты продавали все дорогое быстрее, чем пьяница пропивает зарплату, как объяснила Солиция. Для правдоподобности нужно было выглядеть победнее, но не настолько бедно, чтобы нас приняли за нищих. Проблема заключалась в том, что дешевым барахлом я никогда не интересовался. Зачем покупать хлам, когда можешь позволить себе качественные вещи? Мое кольцо-хранилище было забито исключительно ценными предметами, которые светились магией ярче новогодней елки. А девочки после вчерашней смерти потеряли свои кольца и все содержимое. Спасибо местным бандитам за этот неприятный сюрприз. Это была еще одна причина моего поспешного ухода из дома. Не хотелось находиться рядом с Кани, когда она осознает масштаб потерь. Она специально набила кольцо под завязку всякими полезными вещами, и теперь все это испарилось, как утренний туман. Я начал жалеть о нехватке колец хранилищ, новые в ближайшее время не светили, если только не найдем еще одно удобное подземелье с щедрым лутом. Хорошо, хоть у меня был инвентарь и особое кольцо с остановкой времени, настоящий читерский артефакт. Я так боялся его потерять, что теперь перед каждой опасной ситуацией прятал в инвентарь, параноидально проверяя по три раза. У меня было бандитское снаряжение с первого встреченного отряда, те ребята больше не нуждались в своих вещах по понятным причинам. План был простой как палка: нарядиться бандитами, подобраться поближе и атаковать внезапно. Маскировка должна была продержаться секунды до первого удара, но теперь эта одежда не годилась по совершенно идиотской причине. Большинство бандитов метили свои вещи от воровства, ирония в том, что воры боялись воров. У них была целая система меток и знаков, как Солиция мне объяснила. А раз мы хотели внедриться, обвинение в краже чужого добра было последним, что нам нужно. Это как прийти на собеседование в ворованном костюме с биркой предыдущего владельца. Поэтому я скупал подержанные доспехи и оружие на местном рынке. Не разбираясь в тонкостях бандитской моды, я полагался на Солицию, которая постоянно указывала на вещи похуже с видом эксперта. Нет, это слишком хорошие качества, это выглядит слишком новым, а это явно дворянское. Ее комментарии напоминали шоппинг наоборот. У бандитов была специфическая философия качества, защититься, но не вызвать зависть товарищей, которые могли прирезать за слишком хорошую кольчугу. Некоторые материалы были популярнее других, некоторые цвета считались правильными. В итоге мы набрали 7 комплектов посредственного вида, глядя на которые хотелось плакать. Без Солиции я бы точно накупил не то, и мы бы выглядели как дворяне, играющие в переодевание. Вдобавок дурацкие налоги Алерита взвинтили цены до космических высот. Я потратил на кучу ржавого металлолома столько же, сколько стоили бы приличные зачарованные доспехи в столице. Надо было закупаться там, но что сделано, то сделано. Хоть торгаш оказался восприимчив к навыку торговли, и я выбил скидку в целых 5%, щедрость, достойная записи в летописи. Что дальше, босс? Поинтересовалась Солиция с ухмылкой человека, наслаждающегося чужими мучениями. Заберем девочек. Хочу посмотреть на гладиаторские бои перед планированием следующего хода. Нужно проникнуться местной атмосферой насилия. Глава 48. С покупками в кольце мы вернулись домой, где меня ждал привычный хаос. Большинство девушек уже проснулись и занимались своими делами. Кто-то завтракал, кто-то проверял оружие, кто-то просто сидел с отсутствующим видом. Только Шая все еще нежилась в постели, завернувшись в одеяло как гигантская гусеница. Потребовалось обещание поцелуя и намек на завтрак, чтобы выманить ее из теплого кокона. Иногда она вела себя как избалованная кошка, которой все должны. Запомните главное правило: запас пыльцы феи не бесконечен. Расходуйте экономно, как последнюю бутылку воды в пустыне, предупредил я, доставая флаконы. По сравнению с одним жалким флакончиком из подземелья Блэквуда, теперь у нас было целых 10, и магический источник в Палмдейле производил еще. Я до сих пор не понимал природу пыльцы фей, это была одна из тех игровых механик, которые просто работали без объяснений. Знал только, что она появлялась, когда фея была по-настоящему счастлива, и действовала на самих фей как афродизиак, смешанный с энергетиком. У меня было 2 флакона в инвентаре, и тащить еще из Палмдейла не хотелось, дорога не близкая. Придется экономить, что будет проблемой, если всем постоянно менять внешность как перчатки. Меня спасал амулет изменения облика, скромный артефакт, ставший бесценным в текущей ситуации. Я бы отдал почку за еще 6 таких, может даже 2, но увы, магазина артефактов с вывеской «Маскировка для чайников» в городе не было. Единственный выход – заставить Шая всех замаскировать, что сожрет уйму пыльцы быстрее, чем мясо съедает сладости. Не думаю, что нам всем нужно менять лица как преступникам в бегах, заметила Мия, откусывая от булочки. Лорд запомнил только тебя, на меня и Шая он внимания не обратил. Мы были для него как мебель. Правда, обидно для вас, но удобно для нас. Ладно, а что насчет бандитов? Я стояла сзади, атакуя их разум издалека, а Шая вообще пряталась в тенях как ниндзя. Вряд ли они разглядели наши лица, а если и разглядели, то в темноте все кошки серы. Нас тоже не видели толком, подтвердила Солиция. Профессиональная привычка, не светить лицо без нужды. Я была в шлеме во время всех боев, так что точно не запомнилась. Разве что по фигуре, но в доспехах все выглядят одинаково квадратными, кивнула Кани. Я тоже старалась не светиться. Показывать лицо бандитам – отличный способ получить мстителя на хвост. Или любовное письмо, что еще хуже, добавила Рубин с усмешкой опытного бойца. Значит, проблема только со мной. Все прятали лица при встречах с бандитами как нормальные паранойки, а я, дурак, ходил с открытым забралом, словно на параде. Возможно, вчерашней катастрофы не случилось бы, прятая я лицо как все нормальные люди. Они бы не узнали меня и не подготовили специальную ловушку с метеором в главной роли. Хотя это только предположение задним числом. Тяжело вздохнув, я кивнул. Пытаясь быть лидером и показывать уверенность, я оказался самым беспечным идиотом в группе. Также я позаботился, чтобы Мия и Шая взяли навыки из очков подземелья для сокрытия расы, удобная функция для мира, где к нелюдям относятся с подозрением. Теперь они выглядели обычными людьми, без рогов, хвостов и прочих выдающих деталей привлекали меньше внимания. Особенно рядом с Кани в ее ослепительных доспехах, которые сияли как маяк. Да, на охоту за бандитами она надевала запасные, поэтому основные уцелели. На фоне этого сияющего металла остальных девушек было трудно заметить эффект новогодней елки в действии. Повезло, что у нее вообще были запасные доспехи. Откуда, я решил не спрашивать. От попыток понять логику Кани и ее привычку таскать с собой тонны барахла у меня начинала болеть голова. Некоторые вещи лучше принимать как данность. Глава 49. Леди и джентльмены. Голос диктора гремел над ареной с энтузиазмом человека, которому платят за каждый децибел. Последний месяц вы наблюдали, как на арене сражаются бесчисленные бойцы. Вы видели пот, кровь и слезы, и немного других жидкостей, которые мы предпочитаем не упоминать. Видели вкус победы и горечь поражения, и вот из всех осталась только сотня, лучшие из лучших, сильнейшие из сильнейших, те, кто не умер. Что, согласитесь, важное достижение. Мы дошли до официального турнира, продолжал надрываться диктор. Отныне все бои, один на один, никакого группового избиения, только честная драка. Команды сами решают, кто выйдет на арену, но теперь избранные сражаются за честь всей команды. Кто станет чемпионом, кто упадет лицом в песок, кто выиграет главный приз и сможет наконец нормально поесть. Через 6 раундов мы узнаем ответ. Диктор явно повторял эту речь не первый раз, в голосе слышалась механическая отработанность актера, играющего одну роль 10-й год подряд. Судя по интонациям, он мог бы читать ее во сне. До соревнований оставалось 2 недели, время, когда ставки росли, а кошельки пустели. Турнир длился 2 месяца, целый сезон, чтобы разжечь ажиотаж, выкачать деньги из зрителей и отсеять дилетантов от профи. Теперь все достигло апогея. Были групповые бои, где альянсы значило временно не убиваем друг друга, одиночные схватки, бои на выбывание и даже специальные шоу, вроде того, где я спасал Раису, изображая из себя героя. Кстати, Раиса была единственной, кого мы магически замаскировали, береженого Бог бережет, а беременную охраняет вся группа. Остальные полагались на капюшоны, маски и навыки сокрытия из очков подземелья. После похода с Солицей я велел всем носить бандитскую одежду для маскировки в толпе, выглядели мы как группа неудачников, что было недалеко от правды после вчерашнего фиаско. Исключением была Кани, но она всегда сражалась в шлеме, так что ее лица никто не знал. Загадочный воин, классический образ. Каждый дошедший до финала боец получил прозвище от фанатов, местная традиция, добавляющая зрелищности. Кани была известна как «Сияющий рыцарь», что звучало как название дешевого романа. Когда я услышал это, хотел ее пожалеть, но она оказалась в полном восторге от клички, даже попросила называть ее так в быту. Раз счастлива, промолчу. У меня были прозвища и похуже. Чем ближе к Колизею, тем больше взглядов привлекала Кани. Люди шептались, узнавая ее доспехи, трудно не заметить ходячую рекламу полироли для металла. Похоже, за месяц боев у нее появилась серьезная репутация и фанатская база. Соревнования идут весь чертов месяц. Дрейк, бывший мошенник, а теперь менеджер Кани, нетерпеливо объяснял суть происходящего. Но бои один на один, это вершина пирамиды, самые престижные и денежные. Победа дает дворфейку кузнеца. Да, приз это личность, добро пожаловать в наш мир, плюс другие ценные призы. В этом году награды особенно жирные, потому и бойцов как тараканов на кухне. И какие же призы кроме невольницы? Заинтересовался я, хотя уже догадывался. Дворянский титул, выпалил он с придыханием. Он может такое раздавать, титулы не из воздуха берутся. Может возводить в рыцари, давать землю и титул барона. Для простолюдина это как выиграть в лотерею, только шанс выше. Можно покупать недвижимость, владеть землей, плевать на простых смертных с высоты своего положения. Своими силами такого не добиться, разве что женившись удачно. Ох, без обид, милорд, да какие обиды. Я же стал графом честным трудом, усмехнулся я, вспоминая свои подвиги. Точно, Дрейк почесал затылок. В общем, это событие года. Ика не заинтересована именно в одиночных боях, где можно показать личное мастерство. Ты же говорил, они самые популярные, да, но большинство участников все равно в командах, подстраховка. Выбирают бойца под конкретного противника, как покемона. Кани, одна из немногих одиночек в топ-100, что само по себе достижение. Чтобы столько драться без передышки, нужна выносливость носорога, а финал будет еще жестче. 6 матчей за 2 недели, марафон с препятствиями. Между первым и вторым, 5 дней отдыха, потом 3, потом 2, а последние 3 матча, 3 дня подряд. Это проверка на прочность. Конь крепкая как скала, но 3 боя подряд, это уже перебор даже для нее. Глава 50. Так если она не сможет участвовать в очередном матче, начал я, уже прикидывая варианты. При регистрации мы записались командой с текущим составом. Бюрократия, знаете ли. Так что Шао, Мия или вы можете заменить Кани при необходимости. Правила позволяют замены внутри команды. Закончил Дрейк с видом человека, раскрывающего великую тайну. Вот к чему он клонил весь этот разговор. Считал, что нужно сражаться по очереди, распределить нагрузку. В голосе слышалось искреннее беспокойство, ненаигранное. Он хотел не просто побед и денег, волновался за Кани как человек. Прожив с ней месяц бок о бок, наблюдая ее смертельные схватки, видя, как она истекает кровью на арене, он стал воспринимать ее как товарища, может, даже как младшую сестру, которую нужно защищать от собственного упрямства. Поэтому я не стал отмахиваться от его слов как от паникерства. Но с моими усилениями Кани должна быть намного сильнее, чем обычно. Мои пассивки работали как допинг без побочных эффектов. Если она дошла так далеко в одиночку, сейчас, с моей поддержкой, точно справится. Беспокоиться ни о чем. Остаток сезона пройдет гладко как по маслу. Я не видел причин для сложностей, что обычно означало, что они обязательно возникнут. Как владельцу команды, звучит солидно, правда. Мне полагалось VIP-ложа с шикарным видом на арену. Комфортные кресла, прохладительные напитки, закуски и возможность смотреть, как люди избивают друг друга для развлечения толпы. Цивилизация. Моя легенда богатого торговца оказалась на удивление убедительной. Фаения периодически отправляла товары в Алирит для поддержания образа, хоть и делала это с энтузиазмом человека, которого заставляют есть тухлую рыбу. Из-за грабительских налогов торговать здесь было как сливать деньги в унитаз. Весело первые 5 секунд, потом грустно. Большинство местных торговцев существовали только за счет спонсорства гладиаторов, замкнутый круг местной экономики. Дрейк упомянул вскользь, но моя фальшивая личность стала неожиданно популярной. Торговец Рейнольдс, даже псевдоним звучал солидно, был одним из немногих, кто еще торговал обычными товарами в городе. Я не зарабатывал на этом, скорее наоборот, только поддерживал легенду, но этого хватило, чтобы стать опорой местного рынка. Благодаря мне люди еще могли покупать еду по не совсем грабительским ценам. Интересно, какое лицо сделал бы лорд Рейн, узнав, что именно я, его заклятый враг, удерживаю его подданных от голодного бунта. Ирония судьбы во всей красе. Будь я циничнее и расчетливее, стоило бы прекратить поставки и дождаться экономического коллапса, это подорвало бы власть Рейна быстрее любой армии. Но я не мог допустить голода женщин и детей ради политических игр. Теперь буду отправлять даже больше товаров, трудно закрывать глаза на страдания, когда видел их своими глазами. Дворянству слишком легко давалось угнетение простолюдинов в этом мире. Власть держалась на простом факте: дворянный солдат можно воскресить за деньги, а крестьян – нет. Идеальная система угнетения. Если хорошо подумать, Рейн уже принял помощь другого государства, продав независимость за военную поддержку. Что он сделает при крестьянском восстании? В лучшем случае пригласит войска имперского облачного луга для наведения порядка. Крестьяне перемрут как мухи, защищая свои права, а его люди воскреснут как ни в чем не бывало. Я не хотел такой крови на совести. План не менялся, подавление бандитов на юге оставалось первым шагом. Нужно было лишить Рейна его инструментов, прежде чем бить в лоб. Пока я в очередной раз обдумывал стратегию, пытаясь найти идеальное решение в мире без идеальных решений, начались дневные матчи. Толпа взревела, предвкушая кровь и зрелища. Глава 51. Для нашего следующего матча мы вновь приглашаем участника с левой стороны, прошедший через множество испытаний и невзгод, ледяной дьявол Джермин Кондор. Диктор указал на высокого красивого парня с распущенными белыми волосами, который выглядел как герой дамских романов категории «Холодный принц». Его ледяное выражение лица заставило женщин на трибунах издавать звуки, напоминающие мне стаю голодных чаек при виде рыбы. Дьявол тут явно подразумевался не в религиозном смысле, а в смысле дьявольски красив и опасен для женских сердец. К счастью, мои девочки на такую смазливую мордашку точно не поведутся. Правда, ох, чем бы я с ним занялась, промурлыкала Солиция голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. Серьезно, он такой красивый, прямо как статуя, только теплее. А что скажешь ты, Шаа? Я повернулся к ней с надеждой на поддержку. Расслабься, мастер, в мужчине должно быть больше, чем просто внешность. То, что он красив как цветок, еще не делает его желанным. У мастера есть множество мужских качеств, с которыми этот джарминный рядом не стоял. Торопливо выпалила Шаа, явно пытаясь меня утешить. Правда, я всхлипнул как обиженный ребенок. Я мужественный. Ах, Шаа, ты заставила мастера плакать. Немедленно извиняйся. Мастер, пожалуйста, воспользуйтесь моими коленями как подушкой для утешения. Хрен тебе, а не мои слезы. Хотя бы постеснялась использовать мое расстройство для своих извращенных желаний. Рубин скрестила руки и фыркнула с видом человека, наблюдающего детский спектакль. Не понимаю, из-за чего весь этот цирк. Он не такой уж и красивый. Тощий как скелет, выглядит больным туберкулезом. Я предпочитаю мужчин с мясом на костях, а не ходячие вешалки для одежды. Это что, намек на Рика? Спросила Мия с озорной ухмылкой, одновременно пытаясь удержать Шаа от силового укладывания меня на ее колени. Ах, щеки Рубин вспыхнули как светофор, но я уже не обращал внимания на их перепалку, потому что диктор объявлял следующего участника. С правой же стороны мы встречаем все еще непобежденного выходца из имперского облачного луга, где он известен как герой-убийца демонов, Бернард Костель. Честно говоря, парень выглядел как сошедший с обложки манги про крутых самураев. Длинный плащ развивался на ветру, хотя откуда в закрытом Колизее ветер, загадка природы. Половина лица скрыта шарфом, на голове стильная шляпа с черной окантовкой. В ножнах висел изогнутый меч, подозрительно похожий на катану. Азиатские черты лица напоминали мне Шаа. Демоническая кровь или наследие имперского облачного луга, хрен его знает. Шаа говорила, что до рабства ее жизнь была сплошным туманом выживания, а легенда из системы не баловала подробностями. Готовы? Начинайте. Бернард стоял неподвижно как статуя, пока Джармин рванул в атаку. Ледяная стрела полетела в сторону самурая, но это был лишь отвлекающий маневр. Джармин начал скользить по арене, создавая лед прямо под ногами, выглядело эффектно, но непрактично. Он носился как конькобежец на стероидах, стреляя ледяными снарядами. Бернард уклонялся минимальными движениями, словно ему было лень шевелиться. Температура в Колизее падала быстрее, чем мои шансы понравиться девушкам после появления красавчика Джармина. Первые ряды уже дрожали от холода, только Бернарду было плевать. Он наблюдал за противником с интересом энтомолога, изучающего редкого жука. «Раз ты не хочешь атаковать первым, я начну», – заорал Джармин с пафосом героя второсортного аниме. Он разделился на себя и ледяную копию. Классический прием атака с двух сторон, который работает только в кино. Сотня ледяных кинжалов полетела в Бернарда, а оба Джармина создали ледяные клинки. С таким количеством атак любой нормальный человек превратился бы в решето. Но Бернард не был нормальным. За секунду до попадания первого кинжала он лениво вытащил катану и сделал один небрежный взмах. Ударная волна разнесла все ледяные снаряды в ледяную крошку, заодно уничтожив копию и отправив оригинал в полет за пределы арены. Дисквалификация быстрее, чем я успел моргнуть. Толпа взорвалась аплодисментами. Судя по ставкам, все поставили на Бернарда. Джармину не хватило всего – силы, скорости, мозгов. Теперь я понимал, что Кане предстоят нелегкие 6 матчей. Он действующий чемпион и тоже выступает соло, как наша Кане. Придется его победить, заметила Солиция. Что думаешь, мастер? Мой взгляд упал на молодую женщину, которая выбежала на арену и начала материть Бернарда отборным трехэтажным. Тот просто игнорировал ее, пока она помогала все еще валяющемуся у стены Джармину. «Думаю, вижу старого знакомого, с которым стоит поболтать», — ответил я. Глава 52. До схватки Кани оставалось 3 матча, достаточно времени для небольшой социальной активности. Пока она направлялась в подготовительную комнату с Солицией и менеджерской бригадой Дрейка, я поспешил к группе, покидающей Колизей. В центре шла женщина, заботливо поддерживающая побитого Джармина, а вокруг целая свита грустных парней. Избитый красавчик получил исцеление, но его гордость требовала реанимации посерьезнее. «Гарем, полагаю, я узнал твоего друга», — обратился я к девушке, стараясь звучать дружелюбно. Девушка подняла взгляд, и на ее лице не отразилось даже проблеска узнавания. Зато парни мгновенно окружили ее защитным кольцом, глядя на меня как на потенциального похитителя их принцессы. Я и не планировал приближаться, но теперь это стало физически невозможно. Постепенно некоторые начали меня узнавать, видимо, вспомнили мою стряпню из прошлой встречи. Напряжение начало спадать. После неловкой паузы, достаточно долгой, чтобы я начал думать о стратегическом отступлении, гарем наконец издала радостный вопль. «А, новичок, слава богам!» Она не выкрикнула мое имя посреди толпы. Хотя, судя по ее выражению лица, она просто его не помнила. Все парни синхронно покачали головами с видом типичная гарем. Я до сих пор не понимал ее притягательность. Как такая пустоголовая особа умудрялась собрать целый гарем преданных парней? Загадка похлеще Бермудского треугольника. «Сожалею об исходе матча», — произнес я дипломатично. «А ну, я, если честно, не особо рвалась к победе. Просто хотела проверить, чего стоят мои мальчики против местных гладиаторов. Если бы не нарвались на чемпиона в первом же бою, мальчики гарема заняли бы второе место. Но в этом месяце удача от нас отвернулась. Подробнее о невезении». Девушка пожала плечами и попыталась подойти ближе, но ее телохранители не собирались нарушать построение. Между нами все еще было расстояние в 3 взмаха меча. В зеркальном подземелье я не нашла ничего стоящего. После разрушения форта Прайд волнения на границе с Ост-Республикой тоже стихли. В поисках приключений мы логично прибыли к единственному приличному колизею в стране. Увы, сезон уже начался, и мы пропустили отборочные. К счастью, мой Иван договорился с организаторами, и за скромную взятку в 5 золотых нас впустили. Но 2 недели боев закончились, ну, ты видел. Интересно, Мария из церкви оказала нам услугу или просто содрала денег за то, что можно было сделать обычной взяткой? Я до сих пор не мог определиться с отношением к церкви. Фанатики больших грудей с легкой ксенофобией и темным прошлым – опасная комбинация. Церковь в Абересе деградировала, но это не отменяло существования других влиятельных сект, достойных паранойи.